В ответном вздохе каменного спутника послышались легкие нотки укоризны, но я уже отвлекся на завибрировавший дарфон. Лера с Кристиной почти одновременно сообщали о начале переговоров. Пока их вели профессиональные дипломаты, требовалось согласовать все условия, прежде чем документы будут готовы к подписанию лидерами сторон. Одним из условий рода Афеевых было подписание договора сразу двумя представителями дома Цин, самим императором и принцессой Мили. Последнее, на мой взгляд, должно было уберечь деву от казни или иного наказания по подозрению в измене и работе с врагом маньчжуров. К тому же, у меня имелись определенные планы, связанные с ее фигурой. Еще мои последовательницы сообщали о желании правителя Намвита присоединиться к переговорам. Войска Витов опрокинуло два изрядно поредевших знамени, которые ввиду дезертирства лишились более половины своих бойцов и освободили практически все занятые маньчжурами земли. Японцы были против, они уже разделили юг Китая между собой и, видимо, опасались, что южноазиатская держава попробует вклиниться с территориальными претензиями. Я же подобный шаг одобрил. Правда, с условием, что правящий род Намвита присоединится к нашей с японцами коалиции, основав постоянный союз, который сможет претендовать на полное доминирование в Тихом океане, особенно, если получится присоединить к нему Корею. Это будет непросто, между Чосоном и Японией имелись давние разногласия, но в теории, возможно. В качестве дополнительного условия, я обозначил отсутствие любых претензий на земли империи Цин. Все, на что могли рассчитывать Виты, денежная контрибуция. Лера заодно прислала краткую сводку по положению дел на севере Китая. Жрица вместе с Измайловым активно взялась за наведение порядка и сейчас вовсю тратила золото, захваченное во дворце владетеля Данцига, чтобы обеспечить местных жителей всем необходимым. Пока речь шла о лагерях, которые оборудовались вплотную к границе, но рода, которые перешли под мое покровительство, одновременно с этим давали вассальную клятву Афеевым и были намерены вернуться обратно на свои земли, либо хотели получить от нас новые, если их старые территории находились в глубине владений Цин. Все, что им требовалось для переезда, алтари и родовые артефакты, которые большинство из них и так прихватили с собой. Последних, по словам Леры, постепенно будет становиться все больше. Она уже связывалась с Дарьей и та сбросила ей сводки разведки Рюриковичей, согласно которым из внутренних провинций Китая к границам тянулись многочисленные группы техники с родовыми гербами. Поэтому сейчас шел активный процесс сформирования новых частей из числа тех подданных Цин, что желали примкнуть к роду Афеевых и одновременно с этим оказаться под покровительством Меркурия. Их ядром становились одаренные, а в качестве пехоты набирали добровольцев с профильным опытом. Поток беженцев, который устремился к северной границе Цин, быстро увеличивался в масштабах, так что недостатка в кадрах не было. Именно эти отряды, под командованием офицеров моей гвардии, должны были взять под контроль ближайшие китайские города, которые сейчас оказались в обстановке полного безвластия и хаоса, а потом продвинуться дальше, вплоть до той самой линии, которую я изначально определил в качестве наших требований. Среди присланных файлов была еще масса информации, но если оценивать ситуацию в целом, все шло по плану. Империя Цин рухнула, род Афеевых получал новую территорию. Оспаривать нашу победу никто не решался. Единственное, на что я обратил особое внимание, пометка Кристины об отсутствии требования ограниченного вассалитета. Император Цин не настаивал на подобном ни для кланов Японии, ни для моего рода. Если Пусаном я владел в качестве вассала сразу двух правителей, короля Кореи и императора России, то эти земли передавались без подобных условий, а учитывая, что захвачены они были в ходе формальной войны родов, которая привела к коллапсу соседнего государства, перспективы открывались весьма интересные. В теории, я мог взять себе любой произвольный титул и выстроить на захваченной территории тот формат государства, который пожелаю. Дальше оставалось лишь добиться его признания со стороны иных международных игроков. Мысль была крайне интересная и бы даже сказал захватывающей. Но впереди маячили Уральские горы, а вопрос оформления захваченных территорий пока на повестке дня не стоял. До момента подписания бумаг еще должно было пройти какое-то время, успею подумать, как все лучше провернуть. С точкой, которая фанила божественной мощью на Урале, все было проще, чем с горным дворцом дракона. Энергетические искажения я обнаружил еще на подлете, все, что оставалось сделать, это скорректировать направление полета. Источник сил оказался в одном из горных ущелий, затерянном посреди скал. Когда Сандал разметал в сторону обломки породы, под которым тот прятался, я сначала даже не понял, что именно мы нашли. Не помогла и диагностика Мьёльнира, который пытался прощупать находку своими способами. Только покинув костяного дракона и спустившись на ледяной камень, я наконец осознал. Отпечаток погибшего бога. Кто-то из местного пантеона пал здесь. Возможно, пытался убежать и оказался под ударом, а может быть, просто находился тут, когда мир залила волна энергии, что расщепляла божественные сущности. Я невольно бросил взгляд наверх, где виднелась полоска неба. Место было не самым типичным. Конечно, многие из нас любили забираться в горы, но обычно речь шла лишь о том, чтобы разместить вход в точку свернутого пространства подальше от смертных, потому как защита отводила глаза большинству из них и заставляла проходить мимо. Но порой встречались уникумы, которые на нее не реагировали. Да и в целом, не слишком комфортно, когда около входа в твой дом постоянно снуют люди. Но этот бог погиб в обычном высогорном ущелье, напоследок впечатав свой энергетический след в камень. Да так, что тот фанил до сих пор, а ведь такого быть не должно. Учитывая время, которое прошло с момента гибели божеств, сила уже давно развеялась бы. Я присмотрелся внимательнее, окружил бесформенное пятно на скальной породе божественной мощью и принялся исследовать сгусток силы. Вот оно в чем дело, он использовал плетение. Попытался создать здесь что-то вроде артефакта, в итоге получив устойчивую энергетическую структуру, которая смогла продержаться долгое время. Визуально обнаруженная схема заметно отличалась от привычных римских плетений, потому я поступил мудро, объяснил Мьёльниру, как именно требуется работать с находкой, после чего принялся ждать. Каменный спутник недолго поворчал, минут 10 потратил на то, чтобы присмотреться, и активно включился в работу. Готово. Надо же, на расшифровку и взлом этого комплекса плетений, у него ушло больше времени, чем на перехват управления защитой горного дворца. То ли из-за их непривычного вида, то ли погибший здесь бог и правда был хорош в своем деле. Я бросил взгляд на энергетическую структуру, которая заливала все вокруг неярким светом, но тянуться к ней своей силой не спешил. Что там внутри? Спутник секунду помедлил. Потом, без особой уверенности в голосе, заявил, обрывки воспоминаний, возможно, или что-то еще, но угрозы я не вижу. Прямой опасности я тоже не наблюдал, но существовало немало куда более тонких вариантов нанести вред цели, например, занести ментальную заразу в ее разум, или банально отравить сознание во время контакта. Некоторые умели проворачивать подобные фокусы так, что сразу было и не понять, а если неизвестный бог предполагал, что после его гибели сюда придут враги, то вполне мог оставить подобную ловушку. Потому, перед тем, как установить контакт, я соорудил что-то вроде небольшой фильтрующей конструкции. Создал крайне примитивный псевдоразум, что находился посреди канала связи. Именно он должен был впитать все данные и, преобразовав их, отправить мне. В итоге, при наличии яда, под удар попадала именно промежуточная структура, а я оставался полностью невредим. Закончив все приготовления, я потянулся к оставленному следу и сразу же почувствовал, как по каналу хлынула информация. На момент задержалась в промежуточном узле, а потом устремилась дальше. Погибший бог оставил здесь память о последних минутах своей жизни. Прямо сейчас я наблюдал, как он несется по заснеженным вершинам, прыгая с одной скалы на другую, мчится по плоскогорью, пересекая его за какие-то секунды, а потом его разум вспыхивает болью и бедняга скользит по крутому склону, летя прямо в это ущелье. Наблюдая за тем, как он пускает в ход технику, которая предполагала сохранение информации, я с сожалением вздохнул. Возможно, тот хотел оставить здесь куда больший кусок своей памяти, но либо не хватило времени, либо в плетении закралась ошибка. Пока от того, что я видел, не было ровным счетом никакого толку. Я даже не смог разглядеть тех, кто его атаковал. Собственно, он и сам их не рассмотрел, лишь почувствовал боль от успешного попадания. Все изменилось за пару секунд до того, как поток воспоминаний оборвался. Именно тогда, среди многочисленных энергетических нитей, из которых выстраивалась техника сохранения памяти, проявился знак, тоже сотканный из силы, но не включенный в плетение. Вернее, формально он его компонентом являлся, но, насколько я понимал, не выполнял никакой полезной функции. Суть знака, который я встречал, когда посещал с визитами Перуна и членов его пантеона, была проста. Символ означал «царство мертвых». Потом, рядом на мгновение вспыхнул и погас еще один, понятный каждому цивилизованному богу, любого из миров, знак бесконечности. На этом все закончилось. Я же задумчиво рассматривал кусок скальной породы, внутри которого постепенно разрушалось оставленное неизвестным плетение. Его энергетический фон был мне незнаком, а понять имя по короткому отрезку памяти не вышло бы и у Лаки. Что он хотел сказать, изображая эти символы? Царство мертвых и бесконечность. С одной стороны, все кажется очевидным. Души смертных вечно пребывают в отведенных им местах, порой весьма неплохо там устраиваясь. Но как-то я сомневался, что Бог выкладывал последние силы, что донести столь очевидную и бесполезную мысль. Поднявшись ввысь, забрался на спину костяного дракона и еще раз глянув на энергетическое пятно внизу, устремился дальше на запад. Находка, вроде и заслуживала внимания, но пока я никак не мог понять, какое именно послание пытался оставить собрат. К моменту, когда мы оказались над Швецией, я так и не пришел к какому-то выводу. Единственное, что казалось хотя бы как-то логичным, указание на точки, в которые притягивались души погибших. Но на момент гибели неизвестного бога, их, по идее, еще не существовало. Да и значение символа бесконечности, в таком случае, оставалось неясным. У спутников идей тоже не было, за исключением проверки того центра притяжения душ смертных, который располагался в Скандинавии. Впрочем, этим я и так планировал заняться. Но сначала следовало разобраться с обнаруженным следом псевдолаки, который, по словам отца Ульриха, находился в городке Вестерос. Стоило нам, под прикрытием многослойной и мощной защиты, приблизиться к нему, как в голове послышался тихий и до нельзя напряженный голос Сандала. «Ты тоже чувствуешь Дейрере драконью душу?» Глава В. «Никакой драконьей души я не чувствовал, а Сандал на ее конкретное местоположение указать не мог, лишь твердил, что в воздухе витает ощущение души его сородича. Ближайшие полчаса я всеми доступными методами исследовал город, стараясь понять, где именно эта самая душа может оказаться. Сандал помогал, как мог, кружил над домами, присматриваясь ко всем значимым изменениям энергетического фона. Правда, имелась одна небольшая проблема, у нас ничего не выходило. Иронично, сокрушить за трое суток экономику империи, доведя ее население до состояния полной паники и погрузив в хаос, выполнимо. А вот отыскать одну душу, которая находилась где-то в небольшом городе, никак не получалось. Испробовав все, что пришло в голову, я вспомнил о данных, что передал мне океанский бог. В числе техник, которые отец Найхвы успел позаимствовать у троицы вторженцев, была и поисковая. С ее помощью огненные драконы устанавливали местоположение богов. Родившаяся в голове идея была элементарна. Задействовать эту же технику, но в качестве образца энергии, взять не божественную мощь, а фон силы самих конструктов, уничтоживших богов иного мира. Использовать чужой комплекс плетений, пусть и не из числа самых сложных, было непривычно. Но с задачей я справился, а потом не замедлил появиться и результат. Сначала проявилось что-то вроде дымки, которая выделялась на фоне каркасов смертных, едва заметных при взоре под подобным углом. Сейчас плетение демонстрировало мне типы энергии, которые напоминали драконью, превращая все остальное в бледные тени. Потом я увидел тонкие нити, что опутывали весь город и остановил Сандала, который продолжал кружить в воздухе. Он все-таки тоже дракон, и одновременно с этим божественный спутник, весьма приметный объект для любой системы наблюдения. Как быстро выяснилось, комплекс набирал обороты постепенно, через какой-то промежуток времени, стали видны более массивные компоненты энергетической конструкции, которая паутиной накрывала весь город. Спустя еще секунд 10, стало понятно, что за его пределы она тоже выходит, часть нитей тянулись из-за окраины Вестероса. Вдоль пары из них пролетел Сандал, оказалось, те шли к деревням, что были разбросаны вокруг города, а самые толстые, судя по всему, предназначались для объектов покрупнее. Около 20 минут я просто ждал, а когда стало понятно, что новых компонентов конструкции не проявляется, обратился к Сандалу. «Подберись к носителю драконьей души, только осторожно, чтобы тебя не заметили». Тот возмущенно рыкнул и принялся плавно снижаться, старательно избегая столкновений с энергетическими каналами, что рассекали воздух. «Уверен, раньше мы их не раз пересекали», да и скорее всего они предназначались для работы в ментальной области и на простой контакт реагировать были не должны, но рисковать все равно не хотелось. Оказавшись недалеко от дома, где я зафиксировал ту самую дымку, спутник показал мне картинку. Душа была в теле старика, который сейчас спокойно сидел на лавочке и кормил голубей. Мерр, твоя душа. В ней сожгли все, что делало ее живой. Как он это понял, я спрашивать не стал. За счет нашей связи Сандал мог видеть в том же разрезе, что и я сам. А его родство с посмертным образом, видимо, давало дополнительные преимущества. Суть схемы была ясна. Некто использовал душу дракона, как центр мощного ментального комплекса, который, похоже, опутывал всю Швецию, а может раскидывался и дальше. Правда, для этого пришлось ее изувечить, лишив дракона посмертия, но, как мне казалось, противника это мало смущало. Я подумал, еще раз прошелся взглядом по уходящим вдаль толстым энергетическим канатам, и отозвал Сандала обратно. Неизвестный выстроил мощную систему ментальной защиты, которая оказалась настолько сильна, что смогла стереть отдельные участки памяти Улиха. Но он должен был оставить возможность контакта с самим собой, и я собирался этот канал связи отыскать. Он должен умирать в муках. Сотворить такое с душой, не прорастительно. Судя по легкой заминке, спутник хотел добавить слова о принадлежности этой самой души, но в последний момент передумал. Понял, что звучать это будет не слишком красиво, хотя, ни один из драконов, которых я видел, не был склонен к тому, чтобы ставить себя на одну планку с иными разумными. Все считали себя идеальными созданиями, что на порядок выше всех прочих. Мьёльнир что-то согласно пискнул в ответ, а я промолчал, постепенно набирая высоту и рассматривая нити, которые тянулись в разные стороны от города. Раньше мне пришлось бы проверять каждую лично, но сейчас возросшей мощи хватило на то, чтобы создать несколько десятков призрачных конструктов и отправить их вдоль каждого уходящего вдаль канала связи. Один из них вполне мог вести к логову противника. В процессе пару раз пришлось останавливать Сандала, который рвался освободить останки своего сородича. Разумом дракон осознавал, что там нет ничего от старой личности, только голый каркас, мощная энергия, которая использовалась для создания наблюдательной сети, но инстинкты все равно гнали его в бой. У меня тоже присутствовало желание начать действовать немедленно, которое я успешно держал под контролем. В ситуации, когда у тебя нет выбора и предстоит сражаться, обращаться к заветам Марса полезно, но в большинстве случаев эффективнее идти другим путем. Потому я отправил в полет призрачных конструктов наблюдателей, а сам устремился к месту, которое уже давно хотел посетить, точке притяжения человеческих душ. Отыскать его было несложно, посмертные образы смертных постоянно разрезали воздух, уносясь туда. Крохотные, мчащиеся на колоссальной скорости болиды с прессованной энергией, от которых ощутимо тянуло ужасом. Все, что оставалось, следовать за ними, в поисках того места, куда их притягивало. Вполне ожидаемо, это оказались горы, только теперь норвежские, а души на полной скорости врезались в переход, за которыми прятался очередной кусок свернутого пространства, тоже вполне предсказуемо. Вот внешняя оболочка этой конструкции, напротив, заставила меня удивиться. По концентрации энергии, она не уступала стенам Парнаса, тогда как схемы плетений были знакомы лишь частично. Самым интересным оказался проход, который вел внутрь. Он никак не реагировал на прилетающие души, и это было бы нормальным, наблюдая я за открытым проходом в царство мертвых, невидимым для обычных людей, но легко проходимым для посмертных образов, или для тех, кто обладал силой и по своей воле хотел оказаться в подобном месте. Здесь же души касались запечатанных врат и моментально втягивались внутрь, а моя попытка разобраться, как все это работает, ни к чему не привела. Базовые плетения были отчасти знакомы, но поверх них оказался наложен слой абсолютно непонятных техник, вернее, часть из них была знакома. Отдельные напоминали парфянские оттиски, а пара компонентов вроде встречалась в Индии, но разобраться во всех этих хитросплетениях не выходило. Более того, не вышло это и у Мьёльнира, и совсем не по причине того, что спутник разучился работать с плетениями. Стоило попросить его изучить защиту входа, как через 20 секунд послышался недовольный голос. СС слишком много чужой энергии, не могу пройти к СС сути. Сначала я даже не понял, о чем он говорит, потом внимательно присмотрелся к действиям спутника, и увидел, как защитная система входа отталкивает назад выбрасываемые им щупы. Защита здесь тоже оказалась иной. Если обычные оборонительные артефакты прикрывали себя при помощи заложенных в них же плетений, то сейчас перед нами были упругая оболочка, в которой не просматривалась структуры. Эдакое энергетическое желе, которое благополучно отталкивало силу Мьёльнира, не давая ему подобраться к тем самым техникам, которые этой же защитой и управляли. Единственным решением было давить голой мощью, либо использовать ключ, способный распечатать проход. Для первого варианта у Мьёльнира не хватало ресурсов, а второй, по очевидным причинам, был нереализуем. «Попробуй еще раз». Я открыл ему полный доступ к резерву божественной силы, рассчитывая, что это поможет. И уже через пару секунд болезненно охнул, когда ты за считанные секунды теряешь треть накопленной внутри каркаса мощи, это не слишком приятно. Мьёльнир испуганно ойкнул. Сандал, круживший до того поблизости, устремился к нам, а я присмотрелся к запечатанному входу. Пробить защитную мембрану так и не вышло, несмотря на расход силы, которой было достаточно, чтобы спалить небольшой город, прорваться не удалось. Само собой, мы попробовали еще, даже не один раз, но все, чего вышло добиться, дальнейшего исчерпания резерва божественной силы. Пусть искра и вырабатывала свежую энергию намного быстрее, чем раньше, это все равно было неприятно. Когда Мьёльнир от безысходности предложил коснуться точки входа самому, чтобы установить полный контакт, я осознал, что пора заканчивать. Тот, кто создавал эту структуру свернутого пространства, обладал колоссальным запасом энергии, которую не стеснялся расходовать. И стоило признать, неплохо разбирался в выстраивании защиты. А если в мире сразу четыре таких конструкции, то при их создании и вовсе использовался безумный объем мощи. Почему я так думал? Да по той простой причине, что сейчас Мьёльнир вполне мог повозиться с защитой самого Парнаса. Его способность к манипуляциям и техниками, что были заложены в артефакты, это позволяло. Тогда как моих сил вполне хватило бы на разовый прокол защиты, даже в случае с крепостью римских богов. Но в данном случае придется действовать иначе. Не ломать сходу, а устраивать осаду. Хорошая новость в том, что у меня есть для этого все возможности. Олег получил искру и быстро набирает силу, а Гефер вовсю восстанавливается после тысяч лет заключения в Тартаре. Когда их уровень мощи немного вырастет, можно попробовать сломать защиту снова, подготовиться, создать накопители с божественной мощью, плюс обеспечить Мьёльниру поддержку сразу трех искр. Можно даже привлечь к процессу Найхву, тогда нас будет уже четверо. Обратной стороной медали был факт их занятости в ближайшее время. Олег нужен мне на территории Империи Цин, а Гефер задействован в качестве телохранителя юной богини. И до момента, когда я разберусь со своей клятвой, убрав привязку своей жизни к ее, положение дел останется именно таким. У Златоглазой должен быть надежный охранник. К моменту, когда я развернул костяного дракона обратно, призрачные конструкты успели преодолеть немалое расстояние. По сути, облетели добрую половину Скандинавии. За ее пределы выбрался только один, который сейчас был уже над территорией Польши и мчался дальше. Скорее всего, это и была та самая нить, что вела к создателю сложной паутины. Тем не менее, останавливать всех прочих я не стал. Пусть изучит структуру до конца, облетят ее полностью, чтобы исключить вероятность ошибки. Я успел отлететь на какой-то десяток километров, когда за спиной плеснуло силой. Да так, что меня пробрало, несмотря на все выставленные щиты. Сандал молнией устремился назад, на ходу демонстрируя картинку, а я почувствовал, как мои брови удивленно поползли вверх. Врата запечатанного пространства, что до того только принимали души, сработали в обратную сторону, выплюнули во внешний мир нечто, хаотично изменяющуюся конструкцию, созданную из спрессованных посмертных образов, которая с невероятной скоростью помчалась прочь. Естественно, я двинулся следом, сначала осторожно и пытаясь соблюдать полную маскировку, но поняв, что цель на меня никак не реагирует, ускорился, используя максимум божественной силы. Собственно, только так и выходило держать одну скорость с тем, что неслось впереди. Гонка длилась не слишком долго, стоило нам оказаться над территорией Мурманской области, как неизвестная тварь нырнула вниз, рухнув прямо на крохотную лесную деревеньку. Я затормозил, а Сандал на полной скорости спикировал следом и показал, как конструкт буквально впитывается в землю. Мгновение, и от шипастого клубка энергии, которым обратилось создание, потянулись тонкие черные нити. подцепляющиеся к каждому из жителей деревни, не к их энергетическим каркасам, а к самим душам. Я завис в воздухе, наблюдая за ситуацией, но на этом все закончилось. Монстр просто установил контакт, после чего затих, даже замаскировался, теперь его очертания были едва различимы, да и каналов связи почти не было видно. Зато, если присмотреться к каждому смертному по отдельности и обратить внимание на его душу, становился виден процесс коррозии. Пока только начавшийся, я различал лишь крохотные трещинки и повреждения человеческой сути, но что-то подсказывало, через определенный промежуток времени, ситуация критично изменится. Внутри медленно закипал гнев, вместе с которым нарастало и желание действовать. Пришлось приложить усилия, чтобы остаться на месте. Одна спасенная деревня – это отлично. Но четыре точки свернутого пространства, которые регулярно генерируют подобные сущности – угроза совсем иного масштаба, к решению которой нужно подходить взвешенно. Что это за дыррррянь? Надо веррернуться и все там уничтожить. Спалить эту меррерзость. Эмоции сандалы я прекрасно понимал, но еще хорошо помнил, как у Мьёльнира не вышло пробить защиту. Конечно, если не пытаться осторожно вскрыть врата, а ударить всей мощью с целью их разрушить, результат возможно будет иным. Только, боюсь, для такого мне придется вновь переработать какую-то часть своей искры. И даже если этого окажется достаточно, последствия окажутся непредсказуемы. Что если внутри еще десятки тысяч подобных монстров, которых я просто выпущу в мир, или сюда хлынут сотни миллионов человеческих душ, давно утративших разум и желающих лишь нести боль, как знать, в каких условиях они там находятся и какие изменения с ними происходят. Оказаться виновником опустошения целого континента мне совсем не улыбалось. Нужно исследовать. Прохор поможет. Я задумчиво кивнул в ответ на слова Мьёльнира. Адъютант и правда мог пригодиться. Жаль только, искры у него пока нет. Но даже так, он располагал профильным даром. Крылатый спутник взмыл вверх, остановившись рядом. Чем он поможет? Как? Эту дыррррянь надо сжечь. Не отрывая взгляда от домов внизу, я тихо объяснил. Гоняться за каждой такой тварью мы не сможем. Не хватит ни времени, ни сил. К тому же таких конструкций в мире сразу четыре. Тот яростно рыкнул. Ты же видишь, что оно делает. Ирррр раздирает и меняет их души. Теперь я посмотрел на него с интересом и сандал на момент смутился. Я помню что-то такое. Немного да ирррр ругая, но похожие. Сначала ирррр рвут саму суть, а потом лепит из нее что-то иное. У нас такого не было. Возможно, Плутон и был знаком с подобными техниками, но ни разу их не использовал и не упоминал об их существовании. Вот в мирах драконов с душами явно работали куда более плотно. Сандал, продолжающий парить рядом, снова зарычал. Нельзя это так оставлять. Если не спалить Зарре разу, она возьмет свое. Я поморщился. Возьмет. Но если ударим прямо сейчас, она еще и может подать сигнал тому, кто ее создал. Тот хотел было рыкнуть что-то в ответ, но остановился, задумавшись. А я продолжил говорить, озвучивая план, который только что сложился в голове. Отслеживать каждый конструкт мы не сможем. Но вот заблокировать все четыре хранилища, не давая монстрам уйти далеко, возможно выйдет. На самом деле, это тоже было под вопросом. Сложно сказать, сколько силы потребует такая защита и получится ли ее вообще выстроить. Но и других вариантов я сейчас не видел. Спали их всех, Кронос. Почему именно сейчас, когда на меня и так обрушился настоящий вал задач? Или это как раз и есть реакция на мои действия? Тогда кто ее запустил? Псевдолоки? Основатели? Кто-то еще, укрывающийся от моего внимания? Еще какое-то время подумав, я достал Дарфан и отбил сообщение Улиху, а следом и самому Прохору. К завтрашнему утру адъютант должен был оказаться в Петербурге. Привлечь кого-то еще я не мог. Северный Китай сам себя не захватит. Хотя нет, кое-кого как раз мог. Следующим сообщением распорядился отправить с одаренным Гефера и Найхву. Обычным самолетом, без меня, полет на костяных драконах все равно займет почти столько же времени, но зато риск привлечь внимание будет куда выше. Мне надо учить юных дыррраконов. Вместе мы спалим все, что угодно. Я глянул на кружащего вокруг сандала и напомнил про объективный факт. Они же еще совсем детеныши. Тот раздосадованно рыкнул. Юный дыррракон, Все равно дыррракан. Нужно только научить их извергать пламя. Вздохнув, я с сомнением покачал головой. И дать им погибнуть в первом же бою, единственным настоящим драконом этого мира, еще и спасенным тобой собственноручно, пусть лучше жрут телятину и растут, когда-нибудь придет и их время. Судя по эмоциям, которые я ощущал, спутник хотел что-то ответить, но сдержался, понимал, что слова верны. Драконята, которых он спас, развивались по человеческим меркам очень быстро, но вот с точки зрения их расы, они были совсем маленькими. Все равно, что бросать в бой десятилетних детей, объяснить им, с какой стороны нужно браться за меч и куда им колоть, безусловно получится. Только вот первый же взрослый и хотя бы немного обученный воин, прикончит такого противника на месте. Еще раз глянув вниз, я покрутил в руках Дарфан, размышляя, стоит ли сообщать Рюриковичам. А если да, то кому именно? Нити парки сделали выбор за меня, аппарат в руках завибрировал, а на экране отобразилось имя Алексея. Интересно, давно царевич не звонил мне первым? Приняв вызов, я поднес устройство к уху и через секунду услышал уставший голос Рюриковича. «Помнишь, ты как-то обещал помочь мне стать императором?» В закрепленном комментарии, голосование за образ Найхвы, глава 6, Мьёльнир насмешливо пискнул, а вот меня такая постановка вопроса заставила немного напрячься. «Помню, но ты вроде и так основной претендент от Рюриковичей, разве нет?» Собеседник тихо хмыкнул. «Понимаешь, в чем тут дело?» На момент задумавшись, уже более тихим голосом продолжил. «У нас тут небольшой заговор, возможно сразу два, и в обоих случаях никого из Рюриковичей на троне видеть не хотят». Секунд пять я помолчал, озвучил про себя несколько выражений, которые любил вернуть в речь Вакх и чуть успокоился. «Думаю, стоит встретиться и все обсудить. У меня тоже есть пара новостей». Царевич тихо кашлянул. «Я сейчас лечу в Москву. Нужно посетить алтарь и встретиться там с парой человек. Если у тебя получится, присоединяйся. Наведаться к алтарю Рюриковичей в сопровождении одного из членов рода я был совсем не прочь. Рано или поздно, это все равно пришлось бы сделать, чтобы разобраться со словами патриарха их рода, который на самом деле оказался слугой древнего и, судя по всему, иномирного дракона. А в компании царевича, такой визит скорее всего будет более безопасным, да и проблем с объяснением цели посещения Кремля не возникнет. Хотя, все равно лучше описать ему ситуацию, хотя бы в общих чертах. Часа через полтора буду там, возможно чуть раньше». По-моему, Рюрикович с облегчением вздохнул, после чего принялся быстро излагать. «Позвони, когда будешь рядом с городом. У меня назначено несколько встреч сразу по прилету. Пока не знаю, где точно окажусь». Ответив согласием, я сразу же набрал Кристине. Та о заговоре ничего не знала, зато сообщила, что Оболенский только что заявил о желании покинуть Владивосток. Мол, война с Цин завершена, а у него еще есть дела в центральной части империи. Прямо в процессе разговора пришло сообщение от Улиха, в котором дублировалась та же самая информация, а потом и от Леры. «Пожалуй, надо как-то изменить систему управления, чтобы у всей моей свиты был какой-то единый координационный центр. Об этом я уже думал, но к точному решению так и не пришел. Любой из вариантов предполагал возвышение кого-то одного из них, что наверняка не слишком устроило бы всех прочих. Пока же рыжеволосая отчиталась о мирных переговорах с Цин, император был согласен практически на все выдвинутые условия, разве что для виду затеял дискуссию по некоторым участкам земли, но их ценность была около нулевой, практически никакой недвижимости и совсем крохи населения. Дело скорее в том, что правитель не желал терять лицо перед остатками верных ему вассалов, при этом он сам подгонял переговорщиков, желая как можно быстрее подписать мирный договор. Маньчжура можно было понять, страна до сих пор находилась в состоянии полного хаоса, население бунтовало и грабило, патриции пытались утопить бунты в крови, а экономисты пили как сатиры, подсчитывая, во сколько обойдется восстановление страны. Да и голоса о том, что неплохо бы казнить императора за провальную военную авантюру, которая завела империю на дно глубочайшей пропасти, звучали все чаще. Еще рыжеволосую регулярно забрасывало обращениями Ганза. Те тоже хотели заключить мир, или хотя бы перемирие, которое предполагало бы свободное судоходство по Балтике. Пусть солидную часть денег торговому союзу приносили банковские операции, но торговля тоже оставалась важной частью бюджета, а купеческие гильдии вовсе жили за ее счет. Билли и его ирландцы лишили Ганзу возможности судоходства по одному морю и скоро вполне могли оказаться на другом. «В ближайшее время я должен был получить Ливию», что ганзийцы в своих расчетах тоже учитывали. А если предположить, что и Средиземное море окажется для них закрыто, дело запахнет серьезным кризисом. Передача самой Ливии должна была произойти буквально вот-вот. Британский король оказался настолько любезен, что предложил мне самому выбрать точную дату встречи, чтобы переговорить лично и подписать все документы. То ли впечатлился победой над Китаем, то ли понимал, что сейчас я по горло увяз в бюрократических и дипломатических вопросах, не говоря уже о том, что захваченную у Цин территорию необходимо было как-то формализовать. Спустя 20 минут разговора, свежие новости закончились и я снова погрузился в ощущение полета, только на этот куда более мрачного, потому как, даже если получится окружить 4 точки притяжения человеческих душ стенами защиты, глобально это проблему не решит, они ведь все равно никуда не исчезнут, как и тот, кто ими управляет, кем бы он ни был, он СС сам появится, теперь уж точно, а еще ты обещал торт, я усмехнулся и мысленно заверил Мьёльнира, что сладкое ему обеспечено, вот по поводу противника, я уверен отнюдь не был, да, сейчас я открыто заявил о себе, настолько, что дальше просто некуда, любой, кто немного разбирается в реальной ситуации, должен осознать, какая именно фигура возникла на доске этого мира. Ну а с другой стороны, это запросто могло испугать врага, заставить затаиться и забиться в нору, не показывая оттуда носу. Хотя, даже если так, я хотя бы получу возможность увеличить свою личную силу. Особенно, если сделать все грамотно и превратить Меркурия в того, кто станет оказывать покровительство не только подданным рода Афеевых. Кристина уже занялась разработкой, поручив ее кому-то из свитских. Но я подозревал, что до запуска проекта в дело пройдет приличный отрезок времени. Как минимум, по той причине, что сейчас на всех свалились целая груда задач. Когда я оказался на половине пути к Москве, пришел сигнал от того единственного призрачного конструкта, что убрался за пределы Скандинавии. Все прочие давно растворились в воздухе, закончив свою работу. Они прошли по каждой нити паутины, что окутывало собой Швецию с присоединенной к ней Финляндией и Норвегию. А вот один до недавних пор продолжал рассекать воздух, следуя вдоль той нити, которая тянулась над всей Европой. Теперь он добрался до конца маршрута, который, надо сказать, оказался далеко не самым очевидным. По крайней мере для меня, не ожидал, что нить из Скандинавии в итоге приведет к музейному комплексу в Стамбуле, да еще и защищенному так, что призрачному конструкту было никак не подобраться. А если быть еще более точным, то там, скорее всего, ничего не вышло бы и у Сандала. Слишком уж мощной была защита. Что я мог сказать? Похоже, мечте Оболенского суждено сбыться. Не знаю, останется ли столица Османской империи на месте после нашего визита, но вот посетить ее точно придется. На всякий случай, мой разведчик покружил рядом, проверяя, не тянутся ли от музея еще какие-то нити. Но ничего подобного не было. След обрывался на монструозного вида здании, которое было прикрыто надежным барьером. Странно, на самом деле. Конечно, с точки зрения конспирации, придумано неплохо. Но вот, кто принимал этот сигнал. Если он завязан на каркас или разум самого псевдолоки, то выходит, тот постоянно должен был находиться в музее. Либо в качестве узла связи использовался некий артефакт, с которым у моего противника был иной способ контакта. Последнее выглядело логичным, но подвергнуть окрестности музея детальной проверке я не мог. Учитывая расстояние, на котором находился конструкт, прокачать через него большой объем силы не вышло бы. Собственно, он и разведку-то мог вести только за счет того, что был создан при помощи божественной техники. Боюсь, даже Оболенский не смог бы поддерживать своего шпиона на подобном удалении от себя самого. Тем более, если параллельно с ним действовала бы еще сотня похожих. Оставшуюся часть пути я старательно размышлял, пытаясь выстроить приоритеты. Слишком уж много образовалось задач, каждая из которых казалась важной. А если добавить к числу основных проблем дела, связанные с переделом власти смертных, то ситуация становилась еще хуже. Тем более, второе теперь уж точно нельзя было забрасывать. Я уже ощутил стремительный рост мощи после воцарения хаоса в Цин и перехода под мое покровительство тысяч одаренных, входящих в число патрициев. К которым уже присоединились десятки тысяч обычных жителей, что обращались к Меркурию в своих мольбах. Ради справедливости, не меньшее количество апеллировало к Чжэню, но я получал около трети всей той мощи, что черпал за их счет Олег. Несправедливо, на первый взгляд, может быть и да, но если посмотреть на ситуацию с иной стороны, без моей помощи он так бы и остался бесплотным духом без внятных перспектив. А теперь, бывший смертный стал первым богом нового пантеона. Подлетая к Москве, я позвонил царевичу, и тот попросил явиться к ресторану, в котором у него назначена встреча. Мол, мое присутствие точно не будет лишним. С кем он там собрался встречаться, я не уточнял. Лишь на всякий случай, отправил сообщение Дарье. Поинтересовался, на самом ли деле ее брат сейчас в Москве. С учетом всех последних событий, лучше было убедиться, чем угодить в элементарную ловушку. Получив от царевны ответ, состоящий из короткого «да», в котором сквозило столько оттенков, что я на момент невольно задумался, направил дракона в северный район города, где у Рюриковича была назначена встреча с неизвестным. Нужное заведение отыскалось относительно быстро. Пусть когда-то это место и было старой столицей, но уже давно стало глухой провинцией, основной примечательной чертой которой являлась родовая твердыня Рюриковичей. Если бы не это, с точки зрения статусности, город и вовсе ждало бы тотальное забвение. Оттого трехэтажных роскошных ресторанов, с отдельными ложами и залами для встреч состоятельных гостей, здесь было не так много. Местная знать предпочитала жить поскромнее и экономить деньги на развлечениях. Да и гвардейцы Рюриковичи в черных, оттороченных алым, мундирах, привлекали внимание. Четыре группы занимали позиции около ресторана, одна расположилась на первом этаже и еще две на третьем, куда сейчас собственно и поднялся царевич. Плюс, несколько человек заняли позицию на крыше. Сандал ехидно рыкнул, и я присмотрелся к последним, после чего встряхнулся, вырывая себя из болота мыслей. Слишком увяз в размышлениях, не сразу понял, что одаренные на крыше не имели никакого отношения к родовой охране. Мелькнула мысль, что это могут быть людей его визави, но судя по тому, что показывал крылатый спутник, зал, в который явился Алексей, пока пустовал. Если не считать его самого, двоих гвардейцев, да услужливой официантки, которая изрядно робела в присутствии царственного гостя, там никого не было. Я остановил сандала, наблюдая за небольшой группой одаренных, которая обосновалась на крыше, прикрывшись пологом невидимости и считая, что их никто не видит. Среди них было сразу двое великих мастеров, так что подобные мысли отчасти имели основание. К тому же смертные использовали артефакт со сложным плетением, что обеспечивало дополнительное преимущество. И раз их до сих пор не заметили гвардейцы Рюриковичи, значит защита действительно была неплохой. Среди охраны царевича было сразу пятеро великих мастеров, но ни один не среагировал на столь странное соседство. Я потянулся божественной мощью к соседним зданиям, потом расширил ареал воздействия на целый квартал. Не обнаружив ничего примечательного, уже собирался прекратить, когда почувствовал легкие искажения энергетического фона внизу, под землей. Через мгновение, распыленная по кварталу божественная сила устремилась ниже, а я недовольно нахмурился. Вот значит, как, хранители мертвы, но методы их живы. А может, это и есть уцелевшие члены ордена? Сложно сказать. В узких тоннелях, что пролегали под городом, тоже ждали одаренные. Только этих было куда больше, около полусотни человек. У каждого артефакт, наполненный силой мертвых душ. Что интересно, в этот раз не просто с чистой энергией, но еще и относительно сложным плетением. Я подумал, еще раз оценил происходящее и отдал приказ сандалу. Когда внутри защитного барьера, укрывающего от лишних взглядов пятерку бойцов на крыше, возник силуэт дракона, одаренные застыли, не зная, что предпринять. А тот взмахнул крыльями, покосился на них одним глазом и хрипло рыча, поинтересовался: кому-то из вас МРР нравятся песни? Двое переглянулись, еще пара попятилась, и только один попытался активировать сигнальный артефакт. Сандал же разочарованно выдохнул. Призрачным пламенем, обратив троих противников в полыхающие факелы, а еще двоих заставив бежать. Правда, удалиться слишком далеко у них не вышло, стоило промчаться десяток метров, как дракон отключил сознание одного, ударив по его каркасу, а следом за ним и второго. Минус был в том, что оба успели начать плетение, которые, видимо, должны были вытащить их отсюда. Завершить техники, само собой не вышло, но всплески силы гвардейцы Рюриковичи ощутили хорошо, и быстро поняли, что происходит они там, где никого быть не должно. Что куда хуже, выбросы энергии уловили и те одаренные, что ждали в засаде. Нырнувший вниз Сандал, расслышал короткие отрывистые команды, после которых началось движение к люкам. Я же, не собираясь терять времени, ударил божественной силой, вскрывая кольчуги и расщепляя разумы смертных. Полсотни одаренных в ранге не выше окольничего, это не та задача, с которой можно долго возиться. Возможно, они рассчитывали усилить атаку с помощью тех самых артефактов, но вот с защитой те им точно никак не помогли. Они перерри вращаются. Смотрю рри. Сандал показывал мне картинку, тела одаренных и правда извивались, на глазах истаивая тонкой дымкой, под которой что-то двигалось. Пожри их всех, бездна. Смертные никогда не устанут придумывать новые способы убийства друг друга. Сандал рванулся к ближайшему клубу дыма, который едва заметно мерцал в темноте, и в следующее мгновение ударил струей пламени, заливая его огнем. Сам же отпрянул назад. Кэррэррэрысы. Сначала я подумал, что спутник решил взять на вооружение новое ругательство, но уже в следующую секунду понял, что тот говорил буквально. Каждое тело одаренного превратилось в десяток крупных крыс, что устремились в разные стороны. Вернее, в основном они активно лезли вверх, не по тем немногочисленным проходам, которые имелись под землей, а прямо через толщу почвы, передвигаясь рывками и в призрачном состоянии. Один бросок вперед, после которого гигантская крыса принимала физическую форму, расталкивая землю. Потом следующий. И так, пока не доберутся до поверхности. Скорее всего, как-то так план выглядел в головах их организаторов. На самом же деле, Сандал перехватил их всех еще до момента выхода наружу. Одних сжег, других разорвал в клочья. Текущий объем силы запросто позволил бы спутнику уничтожить половину этого квартала. Что уж говорить о несколько сотнях призрачных крыс. Гвардейцы Рюриковичи уже взбежали на крышу ресторана, так что дракону пришлось переместиться на недавнее место схватки. Материализовавшись в нескольких метрах от охранников царевича, рычаще протянул: «Не тырырыры рогать, моя добыча». Четверо гвардейцев отступили, разом принимая боевое построение и наслаивая свои барьеры друг на друга. А Сандал негодующе рыкнул: «Не уберегли принца, так хоть не позор рертись». Те на секунду замерли, не понимающие хмуря брови, но дракон уже растворился в воздухе, отвечать им было некому. На самом деле, Сандал, конечно, остался висеть рядом, но в своем призрачном состоянии, так что никто из гвардейцев его не видел. Сам я опустился вниз на воздушной подушке, все так же прикрываясь пологом невидимости. Чтобы не нервировать охрану, появился из-за угла соседнего здания, сбросив защиту немного заранее, что не помешало воинам изрядно напрячься, приглядываясь ко мне. Приблизившись, продемонстрировал им правую руку с двумя надетыми перстнями, своим собственным и рода Рюриковичей. «Князь Василий Афеев, Алексей меня ждет». Старший офицер присмотрелся к моему родовому перстню и через пару мгновений вытянулся, после чего коротко кивнул и отступил в сторону. «Извольте, ваше сиятельство, извините, что сразу не признали. Какие-то смутьяны на крыше оказались, вот мы слегка и на нервах». Я усмехнулся. «Тех двоих, что еще живы, скрутить, но не трогать. Разговаривать с ними не вздумайте. И блокираторы наденьте сразу». В глазах военного плеснуло удивление, а я добавил: «Под землей был еще целый отряд. Не знаю, кто из вас командует охраной будущего императора, но на его месте я бы брал с собой больше людей и тщательнее проверял местность». Когда я уходил, гвардеец оставался на месте. Стоял, задумчиво пялись в стену и шевеля губами. Возможно, пытался сообразить, как они могли проворонить 50 врагов, укрытых под землей. Отличный вопрос, к слову. Почему бойцы Рюриковичи не ощутили использование силы во время трансформации в крыс? Понятно, что энергия относилась к мертвым душам, но хотя бы какое-то искажение фона они почувствовать были должны. Сразу пятеро великих мастеров и ничего, ни одного сигнала. Судя по лицу шагнувшего мне навстречу царевича, ему уже доложили о неудавшемся покушении, а отсутствие смертного, с которым тот должен был встретиться, недвусмысленно намекало на суть несложного замысла. Глаза у него были наполнены вполне искренней печалью, но вот Мину Рюрикович попытался состроить ироничную: «Раз встреча не состоится, то предлагаю перекусить. Заодно поговорим, а потом в Кремль». Я разжал губы в усмешке. поговорить можно и по дороге, а поесть, в доме того счастливчика, что назначил тебе встречу. Раз он не явился сам, думаю, будет уместным заглянуть и поинтересоваться состоянием его здоровья. Вдруг заболел, а ему никто и выздоровления не пожелает. Неудобно выйдет, так ведь? Пару секунд он молча смотрел на меня, потом хищно сощурил глаза и улыбнулся. И то правда, ваше сиятельство, как я мог забыть о хороших манерах? Глава 7. Патрициим, который пригласил царевича на встречу, оказался смертный с незамысловатой фамилией Попов. Старый боярский род, который 300 лет пребывал в забвении, а теперь получил второй шанс, и немедленно им воспользовался, решив ударить благодетеля в спину. Возможно, решение снять опалу с московских фамилий было не совсем верным. Весь расчет был на то, что они окажутся благодарны и станут дополнительным противовесом князьям. Они, собственно, и стали, только не совсем в том ключе, на который рассчитывали рюриковичи. К дому боярина мы выдвинулись на трех автомобилях. Основную часть кортежа, со своим лимузином и почти всей охраной, Алексей оставил около ресторана. Мы же покинули здание через один из неприметных выходов с задней стороны и сразу заняли места в машинах. Вероятность того, что персонал заведения сообщит о нашем визите, царевич постарался свести к минимуму. По крайней мере, когда Рюрикович говорил о том, что в случае необходимости вырежет главную семью рода владельца ресторана, а остальных отправит на рудники, лишив всей собственности, то выглядел вполне убедительно. И не скажешь, что совсем недавно был субтильного вида юношей, который опирался на трость и шатался от каждого серьезного усилия. Костяному дракону я дал команду следовать за нами, Мьёльнир браслетом обвивал руку. Сандал кружился поблизости, наблюдая за окрестностями. А вот царевич, глядя в окно на начинающий падать снег, решил поговорить. «К тебе еще никто не обращался?» Я покосился на смертного, который явно пребывал в сильном напряжении, пусть и старался этого не показывать. «А по поводу чего ко мне должен был кто-то обращаться?» Тот на момент замялся, повернул голову, вглядываясь в мое лицо, несколько секунд подумал, и начал свой ответ с довольно неожиданного утверждения. «Знаешь, за последние несколько дней нашлась масса людей, которые убеждали меня, что ты хочешь стать императором, и едва ли не стоишь во главе всей дворянской фронды». Мьёльнир обреченно вздохнул, Сандал гневно зарычал, а я вполне искренне фыркнул, с трудом сдерживая смех. «У меня едва хватает людей, чтобы управлять небольшой территорией в Азии, и то им критично не хватает опыта и нужных навыков. Все, о чем я последнее время думаю, как их реорганизовать, чтобы меня поменьше дергали. Зачем мне занимать престол, и ради чего тогда было спасать тебя с Дарьей? Проще было бы избавиться от конкурентов, не находишь?» Тот тяжело вздохнул, покосился на падающий за окном снег, кивнул. «Вот и сестра то же самое говорит, но некоторые считают, что она испытывает к тебе чувства и из-за этого не видит угрозу роду». В голове сразу же прозвучал рык Сандала, а я говорил, «Да и Рераконица хочет тебя в собственность». Алексей же осекся и, смущенно кашлянув, попросил: «Ты только Дарье не рассказывай, что я такое сказал, а то она не посмотрит, кто там теперь император и глава рода». В голосе прорезалось отчетливое опасение, и я согласно наклонил голову. «Не стану, а ты в следующий раз поменьше слушай идиотов и больше думай своей головой». На секунду замолчав, добавил: «Что за фронда? О каком заговоре шла речь?» Смертный машинально оглянулся назад, снова издав вздох, плотно сжал губы. «Теперь даже не знаю, что думать. Дошла информация, что Дивеевы с Гагаринами подбивают своих вассалов установить новую династию. Вроде как из нескольких источников сразу. Хотя странно, что Засекины ничего не предпринимают, эта троица всегда вместе. Что на войне, что на сходе, что на пиру. А тут отчего-то разошлись». Чуть помедлив, добавил: «И тех, кто сам по себе, тоже обрабатывают. Не всех, но многих, чтобы на вассалов своих повлияли. А провинциальное дворянство собирают на пирах да приемах. Поет, кормит, речи сладкие говорят. Как заживут все хорошо и сытно, если Рюриковичи на кого еще сменить. Мол, мы только и делаем, что соки из народа тянем. Стандартный ход, который на моих глазах не один раз использовали смертные. Правда, в Риме он срабатывал только при наличии веских доказательств. Мало указать пальцем на сенатора и обвинить того в коррупции. Вот если у того находился десяток вилл в провинции, да громадные земли, что обрабатывались рабами, и все это было не приобретено, а получено в дар от неведомых щедрых людей, то это уже повод. Хотя, По мере того, росло нежелание римских граждан мириться с воровством и коррупцией, повышался и уровень искусности тех, кто пытался грабить своих же людей. В основном оформляли собственность на своих вольноотпущенников, бывшие рабы все равно оставались зависимы от прежних хозяев. Земли, дома, дворцы, аппетиты у политиков были разные. Стоило одному из нас показаться на земле в своем истинном облике и спалить десяток другой таких отродий бездны прямо во время собрания магистратов или заседания сената, как лет на 20 все затихало. Многие вовсе кидались все распродавать, а вырученные деньги раздавать бедным. Когда чувствуешь себя неуязвимым и сидишь на самой вершине, легко привыкнуть к мысли о своей избранности и отличии от плебса. Как правило, внезапная и мучительная смерть коллег в деле разграбления Рима быстро прочищала смертным мозги. Иногда хватало даже на их сыновей. Но потом все начиналось по новой. И кого прочат в императоры? На какую фамилию хотят сменить Рюриковичи? Алексей глянул на меня с некоторым смущением и пожал плечами. Конкретных родов никто не упоминал. Все разговоры ведутся вокруг да около. Мол, неплохо бы поменять, и наверняка будут кандидаты получше. А империя тогда станет иной, сильнее, богаче, стабильнее. Секунду помолчав, добавил, единственной фигурой, которая, по мнению аналитиков, подходила на роль такого кандидата, был ты. Но если тебя не тянет занять трон, тогда иных версий нет. А ловко они сработали. Будь царевич чуть более параноидален, вполне мог напридумывать себе всякого. Вплоть того, что я захомутал его сестру при помощи своего дара или банальным природным обаянием, да удовольствием в постели, и уговорил ту предать родича. Сам же организую его убийство, обвинив в этом одного из врагов империи, а потом заявлю о том, что готов взять на себя бремя управления страной. В контексте недавнего разгрома империи Цин, это даже выглядело относительно логичным. Кто еще спасет страну, если не герой, за 3 дня, поставивший на колени маньчжуров? А с Поповым ты зачем встретиться хотел? Лицо царевича стало еще более угрюмым. На связь тот вышел. Сказал, что, мол, благодарен Рюриковичам за вывод из опалы, хочет помочь, и сведения у него есть, про тех, кто стоит за разговорами теми и готовит удар в спину. Кроме него еще несколько бояр встретиться пожелали. Я и решил, что кто-то пытается москвичей на свою сторону склонить. Это ведь не так сложно, они только-только вернулись назад в общество. Кто устоит и не соблазнится, когда им еще и титулы княжеские, к примеру, предложат? Умные устояли бы, потому как не захотели быть разменной монетой в чужой игре. Но, похоже, таких среди московских бояр было не так много. А ты сам решил, что москвичей кто-то на свою сторону сманивает, или снова советники подсказали? Не те же самые, что про меня говорили. Рюрикович скрижетнул зубами. Да много их сейчас, разных. Но есть и те, что говорят куда больше остальных. Трещат без умолку. Вернусь, допрошу каждого. На дыбу отправлю. А семьи в Сибирь сошлю. На вечное поселение. Сандал уважительно зарычал, а я на момент удивился. Вот тебе и скромный юноша, императорская кровь все же давала о себе знать. Или так действовал престол, меняющий тех, кто опускался задницей на его металл. Сложно сказать, можно и так, только ты бы сначала найди кого-то, кто с ментальными техниками работать умеет, и Оболенского с собой прихвати, на всякий случай. Тот покивал, посмотрел в окно, цокнул языком. Зима прямо начинается. Снег, холод. Глядишь, скоро все в сугробах будет. Мгновение помолчав, повернулся ко мне и без всякого перехода поинтересовался. Что думаешь с теми землями делать, что Уцин забрал? Почему его волнует эта тема, я прекрасно понимал. С точки зрения местоблюстителя престола, было бы неплохо загрести всю захваченную территорию под себя. Но с другой стороны, вхождение в состав империи имело массу минусов самого разного характера. До того, что вопрос всплывет прямо сейчас, по дороге к заговорщику, я не ожидал. Тем не менее, общий контур ответа у меня был готов. Хочешь, могу подарить престолу. Возьмешь под свою руку, в домен Рюриковичей. Тот воззрился на меня, как на сатира, который отказался от амброзии. А потом до смертного дошло, и он возмущенно выдохнул. Без единого электрического кабеля, с неработающими заводами и сожженными электростанциями, туда четверть казны придется вбухать, чтобы все это как-то заработало. Я с невозмутимым лицом пожал плечами. Если я включу их в свое княжество, то тогда казне тоже придется раскошелиться. Налоги-то в имперский бюджет я плачу, и своя доля ответственности на нем тоже лежит. Верно ведь, те же электростанции, они ведь по закону, все империи принадлежат. Глаза смертного чуть расширились, и тот возмущенно замахал головой, кажется, даже забыв о недавнем покушении. Хочешь половину расходов на нас повесить? Казна и так пуста. А налоги ты еще не платил, если что. И месяца ведь не прошло, как Владивосток получил. Он собирался продолжить, но заметил, как дергаются уголки моих губ и затих, после чего сукоризной добавил: расписываешь мне минусы просто, пугаешь, отделиться все-таки хочешь? Глаза у него стали задумчивыми, а судя по оттенкам разума, которые я наблюдал, такая перспектива казалась царевичу не самой позитивной. Ты подумай, высочество, что будет лучше, иметь в вассалах князя, который одновременно с этим еще и король, или присоединить кусок земли, из-за которого на империю потом станет косо смотреть треть мира, а любые мои действия сразу же свяжут с Рюриковичами? Усмехнувшись, добавил: оно тебе надо, я вот в Африке где-нибудь рудники золотые захвачу, а кто-то обидится и ударит уже по твоей земле. Решив, что я выполняю чужой приказ, и мстить надо не роду Афиевых, а Рюриковичам. Какое-то время тот помолчал, видимо, крутя ситуацию у себя в голове. Потом осторожно уточнил: то есть на цин ты останавливаться не собираешься? Увидев выражение моего лица, усмехнулся: значит, не собираешься. Отвернувшись, секунд 10 молча смотрел в окно, снова глянул на меня. Это будет прецедент, да такой, что каждый второй захочет отдельного титула. Мне оставалось лишь пожать плечами. Когда смогут разгромить кого-то вроде маньчжуров, пусть выдвигают претензии, а до тех пор придется молчать. Опасения Рюриковича в целом были понятны. Если взять те же германские земли, там хватало небольших государств. При желании, сильный род мог захватить одно из них и принять второй титул, либо вовсе занять кусок земли в Азии или Африке, который не принадлежал одному из крупных игроков, и опять же, изощряться в деле сотворения государства. Но при всей кажущейся простоте, этот план подразумевал наличие достаточных сил, чтобы сохранить позиции внутри Российской империи, вынудить весь мир признать новое государственное образование, а потом еще и удержать его за собой. Не самая простая задача, которая требовала массы ресурсов, либо наличие мощной ударной единицы, вроде меня. Звучит, может, и логично, но сам понимаешь, как на такое отреагируют князья. Голос его звучал мрачно и тихо, как будто царевич все еще сомневался в моем союзническом статусе. Иногда смертные меня здорово удивляли, не говоря о текущем покушении. Я как минимум один раз спас ему жизнь, плюс излечил от смертельной болезни и вывел на самый верх патрицианского общества. Собственно, после того, как Алексей станет императором, выше двигаться будет уже некуда, только развиваться в ширину. Об этом можно объявить после Земского собора, когда дворянство уже сделает свой выбор и ты окажешься на престоле, а потом пусть реагируют, как им угодно. Если кто-то окажется настолько идиотом, что рискнет начать войну или устроить очередной заговор, им придется столкнуться с моим гневом. Царевич криво усмехнулся: как ты вообще так лихо разделался с китайцами? Всю экономику в труху за трое суток, не выдержал все-таки? Спросил напрямую. Только промышленность, банки остались нетронутыми. Рюрикович коротко рассмеялся: как и родовые твердыни, только вот какой от них прок, если рядом бушующее море хаоса, которое с каждым днем кипит все сильнее. Чуть помедлив, добавил: как у тебя это вышло? Теперь уже я посмотрел в окно, на старинные, обнесенные высокими заборами особняки с просторными террасами и заснеженными крышами, мимо которых мы сейчас проезжали. Родовые техники и фамильные тайны. Извини, но в деталях рассказать не могу. Тот моментально подобрался, с интересом смотря на меня. Понял, что сейчас услышит хотя бы какое-то объяснение. Я же, подавив усмешку, принялся озвучивать заранее подготовленные слова.